Глава 6. Виктор. Эрика допивает свой глинтвейн и с улыбкой берет меня под руку. Мне нравится ее жест. Удивительно, но когда я ее увидел перед входом в отель, все страхи по поводу того, что я не смогу ее полюбить, куда-то исчезли. Эрика очаровательна. Я даже не ожидал от себя такого интереса к девушке, которую мне пророчат в невесты родители. Она хрупкая и нежная, и у нее удивительные глаза. Я никогда не встречал таких красивых глаз. А главное, она невинна. У нее еще не было отношений с мужчинами. Признаться честно, я никогда в жизни не имел отношений с девственницами. Даже представить не мог, что этот факт так взбудоражит мое воображение. Смешно, наверное, но я даже горд, что такая красивая девушка идет со мной под руку. Золотистое платье с открытой спиной облегает ее стройную фигуру. И да, на меня с завистью посматривают встречающиеся нам в просторном холле мужчины. Орхидеи. Очень интересно, кто доставил в номер Эрики орхидеи с запиской от моего имени? Неужели матушка постаралась? Хорошо, что наша гостья не стала развивать тему, а то я попал бы впросак. Ведь я даже понятия не имею, какого они цвета. Надо будет сказать матери, чтобы впредь предупреждала, если собирается доставлять Эрике сюрпризы от меня. У входа нас с Эрикой встречает метрдотель. «Столик на двоих», – прошу я. «Конечно, господин Курбатов. Добро пожаловать и приятного вечера». Он провожает нас к столику для VIP-персон и подает меню. «Пока будут готовиться блюда, принесите нам бутылку французского шампанского», – произношу я. Эрика согласно кивает и одновременно листает меню. Я посматриваю на нее и едва сдерживаю улыбку. Она непосредственна и мила. Мне очень хочется коснуться ее руки, но я смягчаю свой порыв. Вдруг ее это оттолкнет. В моей жизни не было невинных девушек, и я очень боюсь все испортить. Вскоре к нам подходит официант с красивой золотистой бутылкой французского шампанского и двумя бокалами. «Я буду утку конфи», – решается Эрика. «А десерт?» «У нас отличные профитроли», – улыбается официант. «Не хотите попробовать?» «Хочу». «Черт подери, мне нравится, как она говорит. Нравится, как ее глаза горят от восторга. Меня очаровывает ее искреннее «хочу». Хочу пирожное, хочу на новогоднюю ярмарку». Своей непосредственностью Эрика напоминает ребенка, и мне уже безумно хочется исполнять ее капризы. Скупить ей половину новогодней ярмарки, угостить профитролями и шампанским. Главное, чтобы она с восторгом смотрела на меня своими фиалковыми глазами. «Я буду жаркое из свиных ребрышек с картошкой и тоже профитроли на десерт. Выбираю я. И кофе. Эрика, ты будешь кофе?» «Да, американо». Официант записывает наш заказ и быстро удаляется на кухню. «Виктор, только одно условие». Касается моей руки девушка. «Какое?» «Ох, кажется, от ее прикосновения меня бросило в жар. Держи себя в руках, Виктор. Ты же опытный, уверенный в себе мужчина. А рядом перед тобой сидит нежный, едва распустившийся цветок. Нельзя все испортить своими не в меру распущенными желаниями». «Я плачу за себя сама». «У меня такое ощущение, будто мне на голову только что вылили ушат ледяной воды». «Вот еще. Почему?» «Потому что я так привыкла. Не люблю чувствовать себя обязанной». Я задумчиво потираю подбородок. Вот она, неприкосновенность. Надо срочно спасать ситуацию. «Эрика, наши родители ведут бизнес вместе. Твой отец не простит меня, если узнает, что я пригласил тебя на ужин и заставил заплатить по счету. Мягко кладу свою руку на ее тонкие пальцы с алыми, украшенными снежинками ноготками я. Прикосновение наших рук словно пронизано электрическими разрядами. Мне снова жарко. Я уже хочу ее. Хочу целовать нежные, невинные губки. Хочу касаться ее тела. Хочу, хочу». Но я тут же начинаю отдавать себе отчет, что с Эрикой надо держать себя в руках, иначе раковина ее доверия, приоткрывшаяся на мгновение, тут же захлопнется. «Ты позволишь мне заплатить за ужин, Эрика?» Втянув легкие побольше воздуха, мягко спрашиваю я. Только если это действительно может повлиять на ваши деловые отношения с отцом. Неуверенно соглашается она. Ура! Кажется, первый раунд я выиграл. Ресторан полон гостей, и знакомые родители с интересом посматривают в нашу сторону. Конечно, все наслышаны о разрыве с Анжелой и теперь пялятся на Эрику. Ого, оказывается, я собственник. Меня дико раздражает назойливое внимание публики. Я не хочу делиться Эрикой. Она будет только моей. Еще в обед я думал, что не смогу полюбить эту девушку. Сейчас я уверен в обратном. Я приподнимаю бокал. За нашу встречу, Эрика. Да, за встречу. Соглашается она и тоже берет свой бокал. А чем ты занимаешься в Москве? Желая узнать о ней как можно больше, жадно интересуюсь я. Отрабатываю практику в тетушкином турагентстве. Обожаю свою работу. Путешествие самое интересное в этом мире, Виктор. С восторгом рассказывает мне она. Я чувствую, что ей действительно нравится ее работа. Да она прелесть! Ничем не избалованная, милая и непосредственная девушка, которой нравится работать у тетушки. Так ты любишь путешествовать или работать в туристическом агентстве? Мне нравится дарить нашим клиентам радость. Отпуск – всегда радость. Но от путешествий я никогда не отказываюсь. А когда защитишь диплом, чем планируешь заниматься? Защита весной. И если бы была моя воля, я осталась бы работать в агентстве у тети. Пожимает плечами Эрика. А что мешает там остаться? Мой отец. Наверное, он заставит меня переехать в Омск. Там жутко холодно, а я люблю тепло. Девушка грустнеет. Видимо, шампанское, смешанное с глинтвейном, уже ударило Эрике в ее невинную головку, раз она начинает делиться со мной своими переживаниями. «Никто не может заставить тебя, Эрика», – уверенно говорю я. «Он может», – вздыхает она. «Сюда же заставил приехать, значит, и в Омск заставит». «Что значит заставил? Разве ты приехала к нам в гости не по своей воле?» «Конечно, нет! На самом деле, сегодня вечером я собиралась на вечеринку к друзьям». «А как ты оказалась здесь?» «Папин охранник затолкал меня в частный самолет и доставил сюда». Грустно улыбается она. «Хотя, знаешь, сейчас я уже об этом не жалею, ведь если бы меня здесь не было, я бы не познакомилась с тобой». Я озадаченно посматриваю на нее и потираю подбородок. Пазл начинает складываться в картину. Григорий Щербаков по случайности застрял на запасном аэродроме. Эрика с тетей летела из Москвы. Неужели ее привезли сюда насильно, только для того, чтобы познакомить со мной? И даже не предупредили о том, что ей предстоит стать моей женой. Боже, надо по-настоящему ей понравиться. Ведь, судя по ее словам, с отцом у нее совершенно не складываются отношения. Если она узнает, что ее предварительно выдали замуж, даже не потрудившись об этом сообщить, она никогда не сможет мне доверять. Может, это хорошо, что мы с тобой встретились? Мягко касаясь пальцев ее руки, произношу я. «Да, думаю, это отлично», – соглашается Эрика. Она не торопится убирать руку, и я продолжаю мягко касаться ее пальцев. «Знаешь», – задумчиво продолжает говорить она, – «у меня дома на кухонном окне растет орхидея. Она тоже не выносит холода. Я люблю смотреть на свою орхидею, когда за окном идет снег. Кажется, мы с ней чем-то похожи. Обе хрупкие и ранимые. Мне никак нельзя в Омск. Я там погибну, как орхидея, если ее вынести на холод». Точно, шампанское уже действует. «Не думай сейчас об этом, Эрика. Обещаю. Никто не отправит тебя в Омск против твоего желания. А пока давай проведем каникулы в свое удовольствие. Ты умеешь кататься на лыжах?» «Нет». «Тогда завтра утром мы отправляемся на ярмарку, а послезавтра, 1 января, начнем с утренней прогулки на лыжах». «А я не буду выглядеть глупо. Я ведь даже стоять на лыжах никогда не пробовала». «А я для чего?» «Поверь, в округе не сыщешь лучшего инструктора, чем Виктор Курбатов». Победно улыбаюсь я. «Ты, конечно, жуткий хвостун, но я доверюсь твоему опыту», – посмеивается она. Фраза «доверюсь твоему опыту» из ее уст, и меня снова бросает в жар. С ума сойти, как может распалить воображение одна единственная деталь невинность девушки, за мой опыт и за твое доверие. Опаляю дерзким взглядом, приподнимаю бокал шампанского я. Кажется, Эрика вдруг осознала неоднозначность сказанной ею фразы, потому что ее щеки заливаются румянцем, а глаза она прячет в тарелке с уткой конфи. У меня внутри бушует настоящий пожар. Она действительно девственница. Я пытаюсь погасить пламя холодным шампанским, но это мало помогает. Похоже, сегодня меня ожидает контрастный душ и бессонная ночь. Потому что спокойно уснуть, зная, что в гостиничном номере на втором этаже мирно спит на мягких перинах невинная Эрика, выше моих сил.